Наталья Шнейдер, хозяйка расцветающего поместья. Глава 1. В ушах звенел десяток цикад, постель подо мной то проваливалась, то поднималась, а то и вовсе начинала крутиться, как взбесившаяся карусель, вызывая у меня приступ тошноты. Все же я попыталась открыть глаза и едва не разревелась. Другой мир и люди, в нем обитавшие, оказались бредом, а я по-прежнему в реанимации, вон стены светло-голубого кафеля, а что их едва можно разглядеть, так это не полумрак, разгоняемый свечами, а у меня в глазах темнеет. «Дуня, иди, ты все равно ничем не поможешь», — прозвучал голос, обладатель которого, как и Дуня, совершенно точно не мог здесь находиться. «Воля ваша, барин, но все же дозвольте мне с Настасьей Полной остаться, а то очнется, голубушка, а рядом ни одной родной души». Виктор неразборчиво хмыкнул. «Стоп, это не кафель, это шелковые обои на стене, а полумрак, потому что свечи». Я обмякла, шумно выдохнув. «Настасья Полна, Настенька, слава богу, ты очнулась». Две головы склонились надо мной, заслоняя и без того невеликий свет. «Живой», — обрадовалась я. «Да что со мной сделается», — проворчал муж, но мне показалось, что моя искренняя радость удивила его. «Дуня, иди за сладким чаем. Скажи кухарке, меда не меньше полстакана на стакан чая. Не надо этот сироп, меня и так тошнит», — простонала я. «Ты будешь пить чай и есть конфеты, чтобы быстрее восстановиться. Или я запихну их в тебя силой. Только попробуй». От возмущения я даже забыла, как мне плохо, и резко села, чтобы тут же, зажав ладонью рот, повалиться на бок. Не знаю, каким чудом мне удалось справиться с приступом тошноты, но, едва он унялся, Виктор сел на край кровати, приподнял меня, прижимая к себе. Пришлось снова глубоко дышать, пока я не смогла раскрыть рот, не боясь, что меня прямо сейчас вывернет. «Если ты меня не отпустишь, я испачкаю твою белоснежную рубаху». Рубаху, а не халат. Он куда-то выходил, на самом деле я совсем не хотела, чтобы Виктор меня выпускал. Рядом с ним было тепло и надежно, несмотря на тошноту. «Ничего, прачка выстирает», — хмыкнул он. «Настя, Настя, как же ты меня напугала». «Это ты меня напугал», — возмутилась я. «Хорошо, что этот урод промазал». Муж потер грудь. «Он не промазал». «Что?» «У меня даже голова перестала кружиться». «Ты ранен, и возишься со мной, вместо того, чтобы лечиться самому. Покажи немедленно». «Я не ранен, и от синяков еще никто не умирал, в отличие от магического истощения». «Не дождешься», — фыркнула я. «Оставить тебя молодым, богатым и свободным на радость всяким там посторонним барышням». Я прислонилась к его груди и тут же выпрямилась, почувствовав, как он вздрогнул. «Как ты можешь быть не ранен, если он не промахнулся?» Тошнота тоже куда-то делась, и в ушах перестала звенеть. «Показывай немедленно, что с тобой». Волосы на затылке начинали шевелиться при мысли о возможном проникающем ранении грудной клетки в условиях местной медицины. Ни нормальной хирургии, ни ИВЛ, ни антибиотиков. «Синяк». Виктор вздохнул, притянул меня к плечу, погладил по волосам. «Твой щит замедлил пулю, а потом она ударила в пуговицу, и этой пуговицы хватило, чтобы ее остановить. Покажи», — настаивала я, — «а то знаю я вас, мужчин, к врачу пойдете, только когда копье, торчащее из спины, мешает переворачиваться в кровати. Когда это ты успела узнать нас?» Виктор отодвинулся, заглядывая мне в лицо. Наблюдая за живой природой, не смутилась я. «Вот хоть на себя посмотри, так сложно задрать рубаху, ты не врач». Я скрипнула зубами, глотая ругательство. «Я врач с 20-летним стажем, но в этом идиотском мире даже диплом подтвердить не могу. Никто не поверит моим знаниям, они слишком отличаются от здешних. С таким же успехом можно объяснять Ньютону основы квантовой механики, если женщин здесь вообще допускают в университеты. В нашем мире, помнится, с этим была большая проблема, и одного наблюдения недостаточно для выводов», — продолжал Виктор. «У меня батюшка был перед глазами много лет, пока матушка его в ежовых». Я осеклась. Виктор уж точно не из тех, кто позволит жене держать себя в ежовых рукавицах. «Я не твой батюшка». В его голосе прорезалось раздражение. «Мне не нужна жена, которая будет контролировать каждый мой шаг. А может быть, тебе вообще жена не нужна?» Чудом не сорвалось у меня с языка. «Я вполне способен сам разобраться со своими делами и со своим здоровьем и не намерен потакать твоему любопытству». «Это не любопытство. Я беспокоюсь о тебе», — возмутилась я. Иван Михайлович меня осмотрел, заверил, что кости не сломаны, и назначил свинцовую примочку для скорейшего рассасывания синяка. Беспокоиться ни о чем. Похоже, действительно ни о чем. Будь рана серьезной, примочкой бы не ограничилась. Хоть что-то хорошее. Хотя, если бы ты действительно обо мне беспокоилась, не давала бы повода для волнений, как сегодня. Какого лешего? Чего тебя понесло в сад на ночь глядя? Ничего не на ночь, 9 еще не было, и не вали с больной головы на здоровую. Почему в твоем саду шастает кто попало, как у себя дома? Ты меня спрашиваешь? Возмутился он. Это я должен спросить, почему в моем саду шастают твои поклонники? Слишком уж многозначительной была пауза, а мое самочувствие слишком плохим, чтобы держать себя в руках. Ты хотел сказать любовники? Взвилась я. Да как ты вообще смеешь ревновать меня к этому недоразумению? А что, повода не было? Огрызнулся муж. Думаешь, у меня настолько плохой вкус, чтобы увлечься этим павлином с гипертрофированным эго? Откуда мне знать про твои вкусы? К тому же, хотя бы оттуда, что я вышла за тебя замуж. Ты всерьез думаешь, что можно есть с помойки после приличного ресторана? Какая-то часть сознания понимала, что я веду себя как базарная баба, и требовала немедленно взять себя в руки. Другая желала сейчас же пустить в ход кулаки, возмущенная неблагодарностью. Я тут из-за него чуть не окочурилась, а он меня крайне сделал. Настя, что ты несешь? Причем здесь рестораны? Ты должна была оскорбиться одного подозрения, не обсуждая даже возможности. Ага, же, место есть, а слова нет. Может, если бы с самого начала мы говорили словами через рот, до такого вообще не дошло бы. Не из-за него. Муж не просил себя защищать, и вообще защищал меня, но успокоиться все равно не получалось. Поди тут успокойся, когда на тебя едва не кричат. Я говорил, что ты ведешь себя нескромно, что мне не нравится эта новая мода, что мне не нравятся сплетни вокруг тебя, что я услышал в ответ, что на всякий роток не накинешь платок, а платье я надеваю на себя, а не на тебя, предположила я, именно. Похоже, с прежней Настенькой у нас все же было что-то общее. Хотя, наверное, так и должно быть, не просто же так меня перекинуло в нее, а не в какую-нибудь почтенную Матрону. И откровенных платьев с глупыми сплетнями тебе хватило, чтобы подать на развод. Возмутилась я, как, наверное, возмутилась и она. Считаешь, того, что твое и мое, между прочим, имя треплю по гостиным, этого мало. Почему я должна отвечать за чужие длинные языки? Потому что это стало последней каплей. Взорвался Виктор. Я устал от твоих капризов, перемен настроения и скандалов. Не начинай снова. Я начинаю. Это ты обвинил меня в том, что какой-то мут мудрейший среди ослов влез в твой сад. Хотя это я должна спрашивать, почему ночью в нем нет хотя бы сторожа, не говоря о магии. Ты сама сказала, что еще не ночь. В дверь осторожно постучали. Да, рявкнули мы в один голос. За дверью что-то звякнуло. Потом раздался жалобный голос Дуни. Я конфет принесла, и чаю. Я хотела было сказать, что не буду пить сироп, взбодрилась уже, спасибо мужу, но тот меня опередил. Заходи, оставь здесь, дальше я сам позабочусь о жене. Не надо мне твоей заботы, сыто по горло. Не знаю, каким чудом мне удалось не сказать это вслух. Какая разница, в конце концов, станет Дуня свидетельницей скандала или нет? Наши крики наверняка полдома слышала, и вся местная прислуга в очередной раз убедилась, что молодая барыня, истеричка, которая только и делает, что на хозяина лается. Я попыталась взять себя в руки, но даже тихого звука, с которым Дуня прикрыла за собой дверь, хватило, чтобы захотеть запустить подушкой с воплем «шастают тут». От греха подальше я сунула подушку под себя, поняла, как это может выглядеть со стороны, и едва не запустила второй подушкой, чтобы не глазели тут всякие. Пришлось и ее запихнуть к первой. Виктор повернулся ко мне. Если он и удивился месту, где оказались подушки, то и бровью не повел. На подносе стоял чайничек на пару чашек, стакан в серебристом подстаканнике, ну прямо как в поезде, и глубокая миска, наполненная какими-то красно-коричневыми шариками. Пока муж нес поднос к чайному столику, я попыталась слезть с кровати. Запрусь в уборной, вылью на себя ведро остывшей воды, прорусь, может, легче станет. По крайней мере, медным тазам от моих воплей и швыряний ничего не сделается, в отличие от живых людей. «Ляг немедленно, если не хочешь, чтобы я влил в тебя лауданум», — сказал Виктор, не оборачиваясь. Зажурчал чайник. «Что, горшок мне держать будешь?» — огрызнулась я. «Вот же ЗЗ-заботник. Дуню позову, если нужно». «Спасибо, я сама справлюсь», — сказала я, с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать снова. «Сомневаюсь, не хватало еще, чтобы ты опять упала в обморок и разбила себе чего-нибудь». Он выпрямился, разворачиваясь ко мне. «Я должен извиниться. Повышенная раздражительность — один из признаков магического истощения. Мне нужно было помнить об этом. Щеки обожгло стыдом. Прости, я, не стоит. Помнится, я в таком состоянии вызвал на дуэль собственного дядю. И что, испугалась я. Секунданты предложили помириться, как и полагается. Я извинился, поединок не состоялся. Он подхватил со стола поднос, на котором сейчас стояли стакан с чаем и все та же мисочка. Мне тоже нужно было подумать, что, увидев то, что ты увидел, трудно поверить в мою невиновность. Ешь конфеты. Муж мягко улыбнулся. Здесь нет секундантов, которые бы предложили помириться, но, думаю, мы и без них справимся. Справимся, конечно. Я расплылась в ответной улыбке. Осторожно раскусила один шарик. А интересно, кисло-сладкое, с ореховым и сливочным привкусом и пряными нотками. Что это? Конфеты, восстанавливающие магические силы. Магия. Только сейчас я вспомнила о ней. Собралась было потянуться, но Виктор сказал неожиданно жестко. Не вздумай даже пробовать коснуться магии. Ни сегодня, ни завтра. Если не хочешь лишиться ее насовсем, а то и вовсе отправиться к праотцам. Глава 2. Не буду даже думать о магии, согласилась я. В конце концов, муж наверняка понимает в этом больше меня. Хоть я и прожила почти всю жизнь без магии, лишиться ее не хотелось бы. Снова откусила конфету. Очень вкусно. Из чего это? Рецепт спросишь у Дарьи или у Жана. Все, что я знаю. Мед, клюква, лимон, масло на орехах и немного имбиря и корицы. Спрошу. Я поколебалась, стоит ли возвращаться к исчерпанной вроде теме, но все же сказала. Ты меня защитил от этого паразита, а вместо благодарности я на тебя наорала. Прости меня. Ни за что. Виктор помолчал. Даже если раньше я и сомневался, после того, что увидел сегодня, я совершенно убежден в твоей верности, и телесной, и духовной. В конце концов ты закрывала щитом меня, хотя одному Господу ведомо, где ты могла этому научиться. Ну это же логично, пожала плечами я. Моя магия, электричество. Я осеклась. Моя магия, электричество, значит, может создать электромагнитное поле, которое способно оттолкнуть свинцовую пулю или хотя бы замедлить ее. По крайней мере, в теории. Но я даже самой себе не смогу объяснить, почему я была в этом уверена, и уж тем более не смогла бы рассчитать такое взаимодействие. Институтский курс физики давно выветрился у меня из головы. А уж если я попытаюсь объяснить это вслух, путаясь в терминах своего мира, не только Евгений Петрович, но и милейший Иван Михайлович решит, что я брежу. «Молния», — сказал Виктор, — «твоя магия — молния. Хотя это действительно электричество. В магии все же пользуются названиями стихий, а не физических явлений. Да какая разница? Главное, что она могла бы задержать пулю, или расплавить, неважно. Я очень испугалась. В таком состоянии в голову может прийти что угодно. Хорошо, что получилось. Хорошо, согласился он. Замедлить пулю, он улыбнулся, взъерошил мне волосы, не расплавив при этом меня. И хорошо, что ты не безвозвратно навредила себе. Бери еще конфет. Сколько можешь съесть и чуть больше. Виктор замолчал, с умилением наблюдая, как я уминаю сласти. Как ты узнал, что мне нужна помощь? Спросила я. Я не знал. Увидел яркий свет во дворе. Слишком яркий. Выглянул в окно, увидел тебя с фонарем. Понял, что нужно это остановить, пока не поздно. Почему? Изумилась я. Разве запрещено освещать электричеством магией молнии? Электричеством, задумчиво повторил Виктор. Теперь понятно. Мне-то совершенно ничего было непонятно. Магические световые шары разрешено использовать только для освещения дворца, садов и путей коронованных особ. Как их создать? Тайна одной семьи, члены которой уже несколько веков, бессменные дворцовые фонарщики. Они берегут эту тайну, потому что, если она станет известна всем, они потеряют свое влияние на корону, закончила за него я. Что ж, цари на то и цари, что владеют тем, что недоступно простым смертным. Виктор кивнул. Именно. Поэтому, даже если кто-то и догадался, как ты, свои догадки предпочитает держать при себе, может быть, использует дома, мне бы пригодился такой свет, писать при нем гораздо проще, но не при гостях, и тем более не на улице. Поняла. Значит, с идеей магических фар на каретах придется попрощаться. Может, оно и к лучшему. Но все же какая жалость, что я не универсальный гений, как все порядочные попаданцы, и не могу объяснить мужу ни принцип батареи, ни как сделать лампочку. Утер бы нос этим типом с коммерческой тайной, и, главное, не придерешься, никакой магии. Надеюсь, что действительно поняла, не унимался муж. Это опасно, по-настоящему опасно. Был такой профессор Петров, который сделал, как он это называл, электрический свет и описал это в книге пару лет назад. Исполинская батарея. Батарея, только сейчас до меня дошло, что Виктор спокойно отнесся к упоминанию электричества. Воистину, это магическое истощение плохо влияет на голову. Но, раз есть батарея и электричество, два угольных стержня, между которыми прямо в воздухе возникал ослепительный свет, продолжал муж. Еще он написал, что такой свет может расплавить тонкие пластинки металла, и много чего еще, в общей сложности страниц на 200. Через несколько месяцев после выхода книги его нашли мертвым рядом с его устройством. На ладони осталось обугленное пятно. Я охнула, поняв, к чему он клонит. Решили, что его убило собственное изобретение, опыты объявили опасными, книгу запретили, непроданные экземпляры уничтожили. Но теперь, после того, как ты упомянула электрическую природу молнии, я задумался. Ясно, медленно произнесла я, вспомнила еще кое-что, но Аглая видела. И Петр, слуги пойдут болтать. Слуги будут болтать об очередной ссоре господ и о том, как в барина стреляли, а стрелявший сбежал. Так что, по сравнению с переполохом сегодняшнего вечера, любой странный свет, сущие мелочи, сбежал. Ты упала, мы с Петром бросились к тебе, и Зайков этим воспользовался. Я тихонько выдохнула, пока Виктор рассказывал, как было дело, я успела испугаться, что он убил горе любовника. Это только в романах красиво звучит, отомстил за честь жены, а в реальности убийство все равно остается убийством, и ничего хорошего в этом нет. Ты рада? Сдвинул брови Виктор. Я рада, что ты не взял греха на душу. Я погладила его по руке. Зайков допрыгается рано или поздно, с его-то замашками. Муж вздохнул. Когда я увидел свет, надо было бежать как был, в халате, но я решил одеться. Вот почему он в рубахе, и вот откуда пуговица, остановившая пулю. И хорошо, что ты оделся, на халате нет пуговиц, и синяком бы ты не отделался, воскликнула я. Если бы я не потерял время, ничего бы не случилось. Зайков бы не посмел приблизиться к тебе, если бы увидел, что я рядом. А чем ты? Он посмел в тебя выстрелить, не то что подойти. Муж покачал головой. Этот выстрел явно был не обдуманным действием, а душевным порывом. Он бы не сделал этого, если бы не был зол и напуган. Может, он и прав. Покушение на убийство при свидетелях, для этого нужно быть типом, которому сам черт не брат. Зайков, при всех его недостатках, на полного отморозка не походил. Поэтому я и думаю, что, если бы выбежал как есть, все было бы по-другому. Виктор помолчал. Пока я одевался, свет погас, но я решил все же выйти, встретить тебя, чтобы ты не переломала ноги в темноте. Услышал голоса в глубине сада и понял, что надо поторопиться. Дальше ты все видела. Много ты услышал, полюбопытствовала я. Виктор улыбнулся. Про павлина с хроническим воспалением самолюбия. Твоя речь стала удивительно образной. Похоже, ты и в самом деле коротала время выздоровления за научными журналами. Кстати, что такое атрофия, и при чем тут кора? Нарушение питания, от которого у него мозги окорели. Я поспешно сменила тему. Это же додуматься надо, влезть в чужой сад, чтобы подкараулить женщину, которая его знать не желает. Когда мы наведаемся к исправнику, мы не пойдем к исправнику. На пару мгновений я лишилась дара речи. Но почему? Он стрелял в тебя и только чудом не убил. Это же самое настоящее преступление. Мы не пойдем к исправнику, с нажимом повторил Виктор. Я не хочу, чтобы тебе снова перемывали кости в каждой гостиной. Но я-то знаю, что ни в чем не виновата. И ты знаешь, это не важно. Твоя репутация и так подмочена, а еще один скандал ее добьет. Тебя не примут ни в одном доме, и это похоронит и твою карьеру, уточнила я. Мне-то на сплетни. Нет, пожалуй, что не плевать. Если я хочу вести дела с соседями, если у нас с мужем будут дети, им нужно будет обеспечивать будущее. Так что я не могу себе позволить наплевать на репутацию. Виктор тем более не может. И Зайков наверняка это знал. Пропади оно все пропадом. Я не служу и не собираюсь служить, поэтому о карьере могу не думать», — сказал Виктор. «И все же исправнику заявлять незачем. Но он стрелял в тебя. Нельзя же так это и оставить. К тому же, слуги все равно будут болтать. Обращать внимание на болтовню слуг считается дурным тоном. Не беспокойся, я совсем разберусь». Виктор улыбнулся. «Не понравилась мне эта улыбка. А он забрал у меня из рук опустевший стакан и мисочку с остатками конфеты. Точно специально? Да что там, наверняка специально. Отвернулся, чтобы отнести их на чайный столик. Что ты задумал?» Встревожилась я. «Неважно», — снова улыбнулся он. «Не забивай себе голову всякой ерундой. Ты только что говорил, что я совсем разберусь. И я разберусь». Сердце пропустило удар, а чай, кажется, только что разливавшийся теплом в желудке, словно разом заледенел. «Ты его вызвал?» — прошептал я. «Еще нет, был занят тобой, а посреди ночи такие письма не отправляют. Не надо», — только и смогла сказать я. Виктор присел на край кровати, взял мои ладони в свои, заглянул мне в глаза. «Настя, иногда приходится просто делать то, что должен, и смиренно принимать последствия, какими бы они ни были». Он погладил мои пальцы. «Все мы в руках Божьих, и на все воля Его». Я вцепилась в его пальцы так, будто он прямо сейчас собирался идти стреляться, и я могла его удержать. «Не успокаивает». Он едва заметно улыбнулся. «Знаешь, я даже рад, что все так обернулось. Теперь я совершенно точно уверен, что не безразличен тебе». Я задрала голову, уставилась в потолок, глупо, по-детски пытаясь удержать слезы. «И я никак не смогу это остановить, ты можешь молиться за меня». «Вот спасибо», — утешил. Я все же не удержалась, шмыгнула носом. Муж, вздохнув, притянул меня к себе на колени. «Еще ничего не случилось, может и не случится». Он коснулся губами моих волос. «Может, зайка в темноте свалится в канаву и свернет себе шею, или от волнения упьется до смерти, или подавится». Виктор тихонько хмыкнул. «Или я споткнусь о порог». «Не смей». Я вскинула голову. «Не смей так говорить». Виктор молча прижал меня к плечу, качнулся, баюкая, точно маленькую. А я плакала и плакала, пока слезы совершенно не изнурили меня, погрузив в беспокойный сон. Подскочила я резко, будто от толчка. Но нет, меня никто не беспокоил. Вторая подушка рядом с моей была примята, то ли я металась во сне, то ли Виктор спал рядом. Из-за закрытых штор в спальне было темно. Не поймешь, который час. Я ругнулась. Почти на ощупь пробралась к окну, отодвинула тяжелый бархат занавесей. Сквозь шелк засияло солнце. Я выругалась снова, уже вслух, проспала. И, как была, в ночной сорочке и босиком, помчалась в покое мужа. Василий вырос на пороге гостиной, промямлил что-то, дескать, барин не велел беспокоить. Я снесла его, даже не замедлившись. Сперва удостоверюсь, что муж еще дома. Потом буду расспрашивать, давно ли барин велел не беспокоить и где он сам. Глава 3. Из-за двери раздался взрыв ругани. Я влетела туда, толкнув кого-то. Остановилась, шумно выдохнула, увидев широкоплечий силуэт против окна. Уже встала, в голосе послышалась улыбка, но она не могла скрыть раздражение. Виктор обернулся. «Настя, почему ты в таком виде?» «В каком виде?» «Вполне скромная ночнушка, в пол, даже с рукавчиками. В моем мире сошла бы за летние платьицы. Кружево, вышивка». Виктор двинулся ко мне, на ходу снимая халат, накинул его мне на плечи, укутывая. «Вот так-то лучше», — добавил, обращаясь к кому-то поверх моей головы. «Свободен». Оборачиваться и смотреть я не стала. Взгляд сам собой приклеился к бинтам, плотно перематывающим грудь мужа. «Синяк, значит», — с нажимом проговорила я. «Примочки, значит, свинцовые. На коже синяк. А что под ней, ты не спрашивала. В любом случае дыры в кулак, которой ты боялась, нет, и примочки Иван Михайлович действительно назначил. Просто мне лень с ними возиться». «Угу». Это было единственным цензурным междометием, крутившимся у меня на языке. Впрочем, повязка не казалась толстой, и, если бы она скрывала рану, отделяемая давно бы пропитала льняную ткань. Но бинты выглядели чистыми. «А под кожей перелом?» Васька проболтался, проворчал муж, будто почуяв, что речь идет о нем. Василий жалобно протянул за дверью. «Барин, я не пускал, как велено. Если уж подслушиваешь, то хотя бы не давай о себе знать», — фыркнул Виктор. «Прощения просим, барин», — все так же из-за двери сказал лакей. Виктор распахнул ее, и Василий ойкнул, схватился за нос. «По делам, в следующий раз умнее будешь. Вроде и не дурак, а такую дурь творишь. Брысь с глаз моих, будешь нужен, позвоню». Василий испарился, Виктор повернулся ко мне. «Пойдем, я провожу тебя в твои покои. Я пока туда не собираюсь», — уперлась я. «Для начала я хочу знать, что еще кроме перелома ребер, скольки, кстати, прячет эта повязка. Настя, это мое дело. Я вполне способен о себе позаботиться, а ты ведешь себя как клуша». Я окончательно потеряла терпение. «А да, ты прекрасно способен о себе позаботиться. Собирался стреляться с переломанными ребрами. Не волнуйся, к тому времени, как дело дойдет до дуэли, ребра заживут, если она вообще состоится. Просто эталонный образчик заботы о себе, хоть сейчас в палату меры весов». До меня дошел смысл последних слов. Что, он извинился, он сбежал. Так вот почему муж ругался как сапожник. Я с утра послал к Зайкову Алексея с письмом. Виктор усмехнулся. По правилам письменный вызов должен передавать секундант, но этот хлыщ не заслужил, чтобы ради него будили ни свет ни заря почтенных людей. Дворецкий открыл, письмо взял, но сказал, что отдаст его барыне. «Барыне?» – переспросила я. «Он еще и женат, чтобы та передала племяннику, когда он вернется. Уехал затемно, куда, не сказался, но не в сторону столицы». Я покачала головой, не зная, злиться мне или радоваться. Паршивец смылся, и неизвестно, когда и какой пакости от него теперь ждать. С другой стороны, для поединка нужны двое, и, пока Зайков шляется невесть где, мне можно не волноваться из-за грядущей дуэли. Я заподозрил, что Зайкова нет дома для меня и моих людей, поэтому послал Алексея с письмом к Николаеву. Я не стала переспрашивать, кто это, просто сделала себе очередную зарубку в памяти, чтобы потом записать. Попросил его быть моим секундантом и передать вызов Зайкову. Похоже, этот самый Николаев, хороший друг Виктора, если он просит того стать его секундантом. Значит, и Настенька наверняка его неплохо знала. Тот примчался почти сразу же, как водится, попытался меня отговорить, особенно когда услышал про ребро. И я его понимаю, не удержалась я. «Настя, не начинай. С такими вещами надо разбираться до того, как все вокруг станут болтать, будто ты встречалась ночью в саду с любовником». Николаев согласился стать моим секундантом и поехал к Зайкову, как только стало приличным являться с визитом. Его радушно встретила хозяйка дома и долго жаловалась, что на племянника никакой управы нет. Рано утром без спроса забрал единственный выезд и отправился, не сказав никуда, ненадолго ли. Бедная старушка не может даже съездить посплетничать с подругами. «И что теперь?» – спросила я. «Теперь я займусь делами, а ты будешь восстанавливаться после магического истощения. Ни в коем случае не пользоваться магией, дремать, читать что-нибудь легкое и есть конфеты». Я не о том, он сам скомпрометировал себя своим бегством. Николаев, при всех его достоинствах, страшный болтун. Он мог бежать не от тебя, а от правосудия, предположила я. Решил, что застрелил тебя, раз за ним не было погони, понял, что молчать я не стану. Тогда вряд ли объявится. Виктор пожал плечами. Мне не интересны его мотивы. Этот хлыщ едва не уничтожил твою репутацию своим враньем. Теперь моя очередь. Объявится в рутении, получит вызов, устный или письменный. Объявится за границей, скоро и там все будут знать, что он сбежал, испугавшись получить вызов. И хватит о нем. Пойдем, я провожу тебя в твои покои, чтобы не смущать слуг твоим видом. Короткий путь до моих покоев мы проделали молча. Я была слишком занята тем, чтобы не наступить на полы чересчур длинного для меня халата, и одновременно соображала, что делать с ребрами мужа. Когда я училась, нам рекомендовали их бинтовать. Лет через 10, наоборот. Пожалуй, не буду ничего делать. Моим медицинским знаниям Виктор не доверяет, и я его в этом понимаю, но, если я хоть немного успела его узнать, через пару дней повязка ему надоест и он сам ее размотает. Виктор зашел за мной в будуар, я скинула с плеч халат, чтобы вернуть его, но муж смотрел куда-то через мое плечо. «Что это?» – ошарашенно поинтересовался он. Я обернулась, готовая к любой пакости. Но нет, будуар сиял чистотой, Дуня даже успела проветрить, и в комнате пахло свежестью. Я снова повернулась к мужу, проследила за его взглядом и расхохоталась. На туалетном столике с зеркалом стояла винная бутылка, заткнутая пробкой. Вокруг нее, идеально дополняя натюрморт, расположились три оловянные стопки с крышечками из перевязанного бечевкой пергамента. «Не обращай внимания», — сказала я, отсмеявшись. «Это моя уходовая косметика». «Что? Прости». Я покачала бутылку. «Тоник на основе хвои». Начала поднимать стопки одну за другой. Крем для рук, маска из пророщенной пшеницы с медом и льняным маслом. Крем для лица, алоэ, мед и воск. Виктор открыл рот, закрыл. Ну хорошо, положим, это все тебе нужно. Хотя, видит Бог, я не понимаю зачем. Когда станет понятно зачем, тогда уже поздно будет мазаться, хмыкнула я. Не то чтобы я собиралась до старости остаться с личиком гладким, как попка младенца, однако подобные вещи напоминали мне, что я не только хозяйка ломовая лошадь, но и женщина, и что они важнее всего, именно когда сил, кажется, нет, даже чтобы раздеться перед тем, как рухнуть спать. Но где ты все это взяла и почему в такой посуде? Продолжал изумляться Виктор. Потому что другой подходящей в доме не было. Натуральные средства быстро протухают без консервантов, поэтому я делаю их понемногу, чтобы не выбрасывать консервантов, веществ, не позволяющих портиться, вроде соли в соленьях или сахара в вареньях. Но, если положить их в крем в нужных количествах, они будут не питать, а портить кожу, пояснила я. Хотя, раз мне в этом доме все равно нечем заняться, не сделать ли скраб для тела, соль, несколько ложек гущи из спитого кофе, немного растительного масла, оливкового или того же льняного, которое здесь дешевле всего. А если здесь найдутся эфирные масла? Жаль, что сегодня придется весь день сидеть дома. Я бы с огромным удовольствием проехалась по лавкам. Чувствовала я себя прекрасно, особенно после того, как перестала волноваться из-за возможной дуэли. Понятно. Виктор снова посмотрел на натюрморт. Я понимала мужа. На изящном, с завитушками столике, рядом с зеркалом в резной оправе, посреди шелков, обтягивающих стены, бутылка и стопки смотрелись феерически. Я собираюсь посылать Василия в аптеку. Напиши, какие притирания, помады и подобное тебе нужны, он купит. А как же процесс? Поперебирать баночки, понюхать, с задумчивым видом порастирать на руке каплю средства из пробника, внимательно почитать состав, понимая смысл хорошо, если половина из перечисленных ингредиентов. К тому же была еще одна проблема, точнее, две. Во-первых, я не знала, что искать в аптеке и как это что-то может называться. А во-вторых, я была совершенно не уверена в безопасности всех этих притираний. «Василий должен купить свинцовую примочку?» – спросила я. «Я же сказал, мне не хочется с этим возиться. Он купит медные опилки». «Зачем?» – изумилась я. «Для скорейшего срастания костей. Употреблять наружу, надеюсь», – поинтересовалась я, догадываясь, каким будет ответ. «Внутрь. Медь, конечно, опосредованно участвует в восстановлении костей, помогая кальцию встраиваться в костную матрицу, но я совершенно уверена, что организм прекрасно усвоит ее из гречки, грибов, сухофруктов и другой нормальной еды. Если уж очень хочется экзотики из морепродуктов, но глотать для этого медные опилки вовсе не обязательно. Дозировка? Не помню. Это имеет значение?» В голосе Виктора снова прорезалось раздражение. «Конечно», — воскликнула я. «В определенных дозах медь токсично ядовита, как и свинец. Я не хочу, чтобы ты отравился из-за примочки или порошка для скорейшего срастания костей. Ты не преувеличиваешь? Многие дамы пользуются свинцовыми белилами. Да что далеко ходить, ты сама любила выбеливать лицо. По мне, ты куда красивее такая, как сейчас, такая как есть, без всяких ухищрений». Муж погладил меня по щеке. «Я не знала, что это яд. Сейчас знаю. Разве ты ни разу не слышал, что дамы, которые всю жизнь белили лица, жалуются на сероватый цвет кожи и ранние морщины? А сколько дам в свете мучаются от головных болей, слабости и головокружения из-за малокровия, вызванного свинцом? Я всегда считал, что слабость и невыносливость женщин связана с их полом и, прости, с регулярными кровотечениями. Ага, когда крестьянка тащит на коромысле два ведра воды общим весом в 2 пуда, ей не мешает ни пол, ни кровотечение», — фыркнула я. «Крестьянки с детства приучены к тяжелому труду и к гораздо более скудной и малопитательной пище», — не сдавалась я. «Одевайся пока, скоро подадут обед», — сказал муж. Я скрипнула зубами. «Если сразу не поверил, продолжать настаивать нет смысла. Придется думать, как перехватить слугу с лекарством и как подменить эту пакость, чтобы никто не заметил. Просто испортить, как рецепт для фени, не поможет, пошлют за новой порцией, только и всего». Муж ушел и вернулся, когда Дуня помогала мне, уже одетой, заплетать волосы. Поставил на туалетный столик 2 жестяных коробки, довольно увесистых на вид. «Это чай и кофе. На сегодня я Аглае уже выдал, остальное прибери себе». «Хорошо», — кивнула я, продолжая размышлять, что делать с проклятыми опилками. Ни одной идеи в голову не лезло, хоть плачь. А вот рецепт. Виктор протянул лист бумаги. 10 гранов на прием. Глава 4. Дай бог памяти, сколько же это в нормальных единицах. Вот всегда так, всякой ерунды в голове полно, а как что-то нужное, вспомнила. Воскликнула я так громко, что Дуня, подпрыгнув, едва не вырвала у меня клок волос. Токсическая доза. В самом деле, поднял бровь Виктор. Чуть меньше, возможно, чтобы качественно отравиться, не хватит, призналась я. Но мне бы не хотелось проверять на тебе, насколько меньше и дойдет ли дело до гемолежелтухи или ограничится расстройством желудка. Иван Михайлович предупредил про возможное расстройство желудка. Но, я вздохнула, предвидя следующий вопрос. Не помню, кто рассказывал про мальчика, наевшегося порошка синего камня. Своими глазами читала выписку из истории болезни, но как об этом расскажешь? В зеркале я видела, как менялось выражение лица мужа. Он явно не хотел верить мне, в конце концов, доктор куда старше и авторитетней. Иван Михайлович говорит, все есть яд, и все есть лекарства. Важна лишь доза, закончила за него я. Но стоит ли рисковать, повисло в воздухе. Сращивание костей можно ускорить хорошей едой, сказала я. Это куда приятней, чем лекарство. Уговорила, речистая, усмехнулся Виктор. Я улыбнулась ему в зеркало. Ты готова? Спросил муж. Секундочку, барин, попросила Дуня, закалывая мне последнюю шпильку в тугой узел из косы на затылке. «Я бы хотела забежать к Фене», — попросила я. «Успею до обеда, забежишь после». Я справлялся о ней утром. И Дуня, и Аглая сказали, что жара не было и Анфиса ни на что не жаловалась. Я приказал не заставлять ее работать хотя бы несколько дней, пусть выздоравливает. Если так, еще час ничего не изменит. Когда я после обеда пришла в девичью, Феня полусидела на лавке, подрубая полотенце. Аглая велела, полюбопытствовала я. Я сама попросила. Воля ваша, барыня, не привыкла я сложа руки сидеть. Это шрехнуться можно от безделья. Пострадавшие места выглядели вполне прилично, никаких признаков начинающегося нагноения. Я сменила повязки, предупредила девчонку не бередить ожоги поясом юбки или фартука и отправилась к Аглае спросить, не нужна ли помощь, раз работница на больничном. От моей помощи экономка отказалась, сообщив, что поставила Ульяну заменять Феню на кухне. Я не стала настаивать. Сообщила, что за чаем теперь нужно приходить ко мне. Как тебе удобней, с вечера на утро забрать или рано с утра, поинтересовалась я. Во взгляде экономки промелькнуло удивление. Как вам, Анастасия Павловна, лучше будет? Наверное, с вечера, чтобы вас не будить. Барин рано встает и может сразу чая потребовать. Я у себя в ящике стола запру, чтобы девок в соблазн не вводить. Она поколебалась, но все же добавила. Вы, барыня, себя не утруждайте беготней по черной половине. В колокольчик позвоните, если горничную при себе держать не желаете, она мигом появится и за мной сходит, если я вам понадоблюсь. Я пожала плечами. Мне проще самой прийти, чем ждать, пока Дуня туда-сюда бегать будет. С каких это пор? Ясно читалось на лице Аглаи, но у нее хватило ума промолчать, как и у меня, не спросить, действительно ли ей барыню утруждать, то есть сердить лишний раз не хочется или не нравится, что начальство в любой момент может оказаться за спиной. Еще я собиралась поговорить о меню, сменила я тему. Барин сказал, что согласовал его на неделю. Продукты уже куплены, Аглая фыркнула. Мы никогда не покупаем продукты на неделю вперед, кроме круп, оливкового масла и муки. С утра Дарья сама ходит на рынок и по лавкам, чтобы вся еда была самая свежая. Иногда я хожу с ней. Замечательно, обрадовалась я. Тогда я хотела бы посмотреть меню и обсудить с тобой кое-какие изменения, желательно в рамках выделенного князем бюджета. Экономка поджала губы. Князь не ограничивает меня в тратах, только проверяет счеты от лавочников и записи потраченного на рынке. Ага, значит, на рынке рассчитываются за наличные, а в лавках, говоря современным языком, берут беспроцентный кредит. Желаете сами проверить счета? Голос Аглаи зазвенел холодом. Как-нибудь в другой раз, отмахнулась я. Смысл проверять счета, не зная цен, меня больше интересует, что собирается есть князь. Ты уже знаешь, по какому поводу к нему приглашали доктора. Я не сплетничаю о господах. Похвально. Так вот, я хочу, чтобы в его рационе... Аглая моргнула, и я торопливо поправилась. Чтобы в его питании было побольше продуктов, полезных для укрепления костей. Прежде всего кальций и витамин D, молочные продукты, куриные яйца, семга, если ее можно достать не за все деньги мира. Почему нельзя? Семгу еще месяц будут возить мерзлую из Белой гавани, если нужно, я пошлю за ней во фруктовую лавку. Я удержала на кончике языка вопрос, почему рыбу продают во фруктовых лавках, и продолжила. Квашеная капуста, если барин ею не брезгует, лимоны, мороженое черная смородина, если есть, это витамин С, который регулирует построение белковой основы для костной ткани, не слишком жирное мясо, белок, черный хлеб, я заметила, что к столу подают только белый, черный хлеб не по чину князю, в моем доме он его ел, так что хотя бы раз в день придумай, в каком виде его подать, в нем витамины группы В, но как об этом сказать, словом, он нужен, еще нужны семечки, орехи и сухофрукты, это источники микроэлементов. Я ждала, что Аглая скажет что-то вроде «мне нужно получить разрешение у барина», но она не стала возражать. «Как скажете, Анастасия Павловна, если изволите немного подождать, я достану записи и вы посмотрите, что заменить. Еще пошли кого-нибудь за журналами», — сказала я, когда с обсуждением кухни было покончено. Много времени это не заняло. Князь и без меня питался полноценно и разнообразно. «Какими именно?» — уточнила Аглая. «Журнал мод или такой?» Где можно посмотреть прически. Если уж мне идти завтра в театр, то вряд ли я обойдусь своей обычной гулькой на затылке. И еще все научные, которые можно купить, не заказывая специально. Аглая озадаченно уставилась на меня. Прошу прощения, Анастасия Павловна, что тебе непонятно? Все, что связано с наукой и техникой, журналы по врачебному делу, это прежде всего, аптекарству, химии и физике, садоводству, все, что найдется. Да, еще литературные. Вряд ли в светской болтовне кого-то заинтересуют физические явления или химические опыты. А литература – тема неисчерпаемая, но для этого мне надо получить хоть какое-то представление о местных Пушкиных и Жуковских. Кажется, попроси я у экономки динамит, к слову, а существует ли он здесь, она изумилась бы меньше. За таким девку не пошлешь, они все неграмотные. Нужно Алексея просить, а он только барину подчиняется. Значит, попрошу. Дворецкий выслушал меня с таким ошалелым видом, будто перед ним вдруг появился Мотя, внезапно обретший дар речи. Это надо у барина дозволения спросить. Я что, не могу без дозволения мужа купить свежую прессу? Прежде чем я успела спросить это вслух, Алексей добавил, чтобы он меня отпустил или с каким делом в город послал. Васька пока ему не сможет так услужить, как надо, а у барина гость. Когда успели гости явиться, вроде совсем недолго я с Аглаей разговаривала, заперлись в кабинете и велели не беспокоить по пустякам, чаю ты им принести можешь, а заодно записку передать, дворецкий помялся, Крашенинников у них, значит, считают, собью, барин ругаться будет, дескать, сбился с чита, балбес такой, простите, барыня, не осмелюсь я поколебалась, на самом деле не горели мне эти журналы, найду чем заняться. С другой стороны, чего время терять, а меня пускать он тоже запретил, на всякий случай уточнила я. Видно было, что Алексея так и подмывало согласиться, дескать, барыню пускать особенно запретил. Но барыня-то может мужу и скандал закатить, и кто тогда крайним будет? Похоже, он решил, что будет крайним в любом случае, потому что жалобно протянул, сказал не беспокоить. Если я хоть что-то понимаю в напряженном умственном труде, то кофе ему не помеха, а заодно можно и записочку передать, чтобы при госте глупых вопросов не задавать, а то, может, мне съездить, считать в этом мире не то, что в нашем, калькуляторов-то еще не придумали, не знаю, что мешает купцу самому этим заняться, да и не важно это, главное, что затянется надолго, так ничего и не решив, я отправилась в спальню за кофе, а потом на кухню, пока я варила кофе, Дарья то и дело недовольно поглядывала на меня. Я старательно делала вид, будто не замечаю этого. Ни я нанимала кухарку, ни мне и увольнять, как бы не хотелось. Я поставила на поднос кофейник и чашечки. Подумав, добавила графин с холодной водой и пару стаканов. Чтобы они там не считали, наверняка обсуждают, а отговорили не хочется пить. Добавила сложенную записку и направилась в кабинет. Барин не велел, начал был Алексей, но я отступать не собиралась. Дождалась раздраженного «да». В ответ на стук и только тогда вошла. «Я же», — проворчал Виктор, осекшись на полуслове, расплылся в улыбке. «Наверное, кофе унюхал. «Не буду мешать вам заниматься делами, господа», – прощебетала я, разливая кофе. «Сейчас уйду». Купец выглядел лет на 15 старше Виктора, хотя, может, мне так показалось из-за окладистой бороды. «Большая честь испить кофею с князем», — сказал он, и по тону его голоса я не поняла, в самом ли деле купчина так думает или иронизирует. «Если в самом деле, то я здорово оплошала». «Перестаньте, Афанасий Никитич», — ответил Виктор. «Вы прекрасно знаете, насколько для меня ценно наше сотрудничество, и все же воды я, с вашего позволения, сам себе налью, а то неловко, что княгинюшка мужику прислуживает. Как вам будет угодно». Крашенинников плеснул себе из графина, отхлебнул кофе и тут же запил его водой. Виктор взял с подноса лист бумаги. «Анастасия Павловна, передай Василию, чтобы в следующий раз письма, мне адресованные, не совал барыне, а приносил сам, да как положено, на подносе», — сказал он, очень внимательно на меня глядя. «Обязательно. Я прекрасно поняла, кому на самом деле предназначался этот упрек. Нового слугу взяли?» – полюбопытствовал купец. Виктор кивнул, извинившись, развернул записку. «Завтра я почти до самого вечера пробуду на фабрике, а ты не скучай, возьми Герасима и прокатись по лавкам. А сегодня уж порадуй меня, побудь дома». Я решила не спорить при посторонних, тем более что помнила, как муж с утра просил меня весь день провести на диване с книжкой. «Как скажешь, а по поводу журналов Алексея пошли, он грамотный. Получается, и повода спорить по большому счету нет, если дворецкий принесет мне, что почитать». Выйдя из кабинета, я передала Алексею пожелание барина, проинструктировала его, что купить, и направилась к себе. Проходя через малую гостиную, я заглянула в книжный шкаф, где видела пару дамских журналов. Самый свежий был датирован концом осени. Рассудив, что в этом мире жизнь течет куда медленней, а значит, и мода не меняется так стремительно, забрала его в будуар. С любопытством разглядела изображение дамских головок с короткими стрижками, которые подавались как смелая мода нового бального сезона. Мода, может, и смелая, но слепо следовать ей я повременю. По крайней мере, пока не увижу хотя бы пяток стриженных барышень. Тем более, что в журнале хватало и женских головок с локонами. Простых кос практически не было. Кажется, придется мне вспоминать, как спать на бегудях. Платья в этом сезоне оставались простыми и естественными, открывая миру дамскую красоту. Нет, пусть называют меня ханжой, но я в таких платьях щеголять не буду. Надену несколько одно на другое, чтобы получилось что-то вроде чехла, и по-прежнему сохранялась в моде томная бледность. Что ж, значит, снова побеспокою Аглаю. Глава 5. Раз аристократке предписано быть бледной, а мазаться свинцом я категорически не желаю, нужно как-то выкручиваться. Я и без того наверняка что-нибудь сделаю не так в этом театре, будь он неладен, не стоит привлекать дополнительного внимания и подставлять мужа, демонстративно пренебрегая модой. Проще всего было бы не заморачиваться и вымыть крахмал из толокна, но тогда пудра получится телесного цвета. Будь у меня побольше времени, я бы получила рисовый крахмал, тот, из которого делают дорогущие натуральные пудры. А так придется работать с тем, что есть. Еще раз уточнив, не нужна ли на кухне моя помощь, и снова получив отказ, я попросила у Аглаи рис, крахмал обычный, картофельный, и сушеного шалфея или лаванды, или чего-нибудь подобного для отдушки. «Что такое крахмал?» – спросила экономка. От удивления я чуть было не брякнула полимер глюкозы, но вовремя прикусила язык. «Картофельная мука», – сообразила я. «Никогда не слышала о такой». Я снова изумленно уставилась на нее. «Сегодня, когда мы перетасовывали меню на неделю, я определенно видела кисели, да не овсяный, который очень любила Марья, твердый, как желе, а клюквенный и смородиновый. Кисельная мука». Попробовала я зайти с другой стороны. «Я не сушу сулой, приготовить свежий несложно». Расспрашивать, что такое сулой, я не стала, похоже, это что-то общеизвестное. «Что ж, добыть из картошки крахмал, дело нехитрое, к вечеру, глядишь, и просохнет». Чем я и занялась, а я и не знала, что сулой можно сделать из картошки, а не только из овса, заметила кухарка, когда я сливала воду с отстоявшегося крахмала. «Вот, значит, что такое сулой. Не сказала бы, что сделать его проще, чем достать с полки крахмал». Я одернула себя, снова начинаю мыслить категориями своего времени, когда за любым продуктом достаточно сходить в магазин. Здесь по лавкам не набегаешься, особенно из деревенских усадеб. Мел нашелся в сарае, когда-то купленный для побелки, да так и оставленный. Князь, как с гордостью сообщила Аглая, мог позволить себе купить самые лучшие белила с городской фабрики. Я мысленно застонала. Очень хотелось потребовать отмыть потолки прямо сейчас, причем в респираторе и перчатках. Но вряд ли снисходительность Виктора к капризам настолько безгранична. Так что я отложила эту мысль на потом, когда муж перестанет сомневаться в моих знаниях или пока я не придумаю способа испортить потолки, не вызвав подозрений. Свинцовые белила чернеют от сероводорода, но десяток другой тухлых яиц явно привлекут к себе внимание. Пока я размышляла об этом, растерла немного мела в порошок и залила водой, оставила на пару минут, чтобы осел песок и другие примеси, и процедила воду через батистовый платок. Мел отправился сушиться на печь, крахмал я пристроила под лавкой неподалеку, перегревать его было нельзя, чтобы не получить вместо пудры кисель. Просохло все на удивление быстро, пока я растирала рис в ступке до тончайшей муки. Наверное, все тоже благословение помогло. Я смешала рисовую муку с крахмалом, снова перетирая в ступке, добавила пару щепоток мела, проверяя на руке, чтобы не перестараться. Пока я занималась этим, вернулся Алексей, вручил мне два бумажных кулька с травами, которые я попросила его купить, и журналы. Как бы мне не хотелось изучить ильинские врачебные ведомости или технологический журнал, пришлось отложить их в сторону вместе с журналом приятного и любопытного чтения и начать с журнала лангедейских и данилакских новых мод. В этом журнале вообще не было причесок с длинными волосами, короткую стрижку надлежало покрывать прозрачным чепчиком или кружевной косынкой. Декольте вечерних платьев опустились еще ниже, до половины груди, и, конечно же, ткань ничего не скрывала. Ругнувшись себе под нос, я открыла белокаменский «Меркурий», в котором стихи, рассказы и рецензии чередовались с описаниями модных платьев и светскими новостями. Все то же самое, что и в журнале мод. Я снова перелистала картинки и вспомнила присказку отца. «Завтра все с голым задом пойдут, и ты тоже?» Никогда не думала, что однажды она окажется применима буквально. На пудру я согласна, насчет стрижки еще подумаю. Волосы мне достались роскошные, но ухаживать за ними сложно. Однако я не собиралась щеголять в наряде, не оставляющим никакого простора воображению зрителя. Я велела Дуне найти у меня в сундуках самую плотную сорочку с бретельками и принести мне на кухню. Как удачно Виктор отдал мне чай и кофе, не придется объяснять, зачем они мне понадобились. У кухарки глаза на лоб полезли, когда я, смешав пару стаканов свежезаваренного чая со стаканом кофе, сунула в жидкость сорочку, чтобы почти тут же вынуть ее. «Это же не отстирается», — ахнула Дарья. «И не надо». Я опустила ткань в ведро с водой, отполаскивая. «Нет, пожалуй, светловато». Пришлось повторить чайно-кофейные процедуры. Добившись нужного цвета, я закрепила его уксусом, велела Дуне еще раз выполоскать и повесить сушить. Вернувшись в будуар, я обнаружила там Виктора, перелистывающего журнал мод. «Значит, мужчины в этом сезоне носят не меньше трех жилетов», — констатировал он, опуская журнал на колени. Но на раскрытых страницах я увидела не мужские костюмы, а стриженных дам. Прежде чем я успела что-то сказать, он отшвырнул в сторону журнала и в два шага оказался рядом со мной. Притянув за талию одной рукой, второй начал выбирать шпильки из моей косы. «Что ты делаешь?» Растерялась я. «Хочу полюбоваться напоследок, пока ты не обкарнала их». «Что значит напоследок?» Возмутилась я. «Я еще сама ничего не решила, а ты уже все придумал». Виктор продолжал вынимать шпильки из моих волос. «Не решила, так решишь, как будто я тебя не знаю. Тут же бежишь повторять любую нелепицу, которую напечатают в модных журналах. Что эти платья, которые второй год из моды не выходят, голову бы оборвать тому, кто это придумал. Теперь вот», — он пропустил между пальцами прядь, — «настоящий шелк, и все срежешь. Волосы, не зубы, вырастут», — пожала плечами я. Хотя, если на чистоту, косу мне было жаль. Особенно сейчас, когда солнце играло на распущенных волосах и муж перебирал их, так ласково, что хотелось замурлыкать, будто кошка. «Вырастут, только когда, косу хотя бы не выбрасывай, когда эта дурацкая мода пройдет, может, шиньон сделаешь». Он усмехнулся. «А как Белкина-то обрадуется? Говорят, она всех дворовых девок остригла, чтобы себе прическу соорудить, а тут ты своими руками». «Да хватит причитать, не собираюсь я ничего отрезать», — воскликнула я. В глазах мужа заиграли смешинки, и до меня дошло. «Ты это специально, чтобы я назло не стала стричься?» Он расхохотался, Но тут же, охнув, оборвал смех. Я положила ладонь мужу на грудь. Жаль, обезболить нечем. Иван Михайлович рекомендовал лауданум, но мне с утра нужна была трезвая голова. Я кивнула. Расскажешь, тебе в самом деле интересно, в самом деле. Почему тебя это удивляет? Виктор хмыкнул, но комментировать не стал, опустился в кресло. Я села у зеркала, взялась за гребень, чтобы вернуть прическу в нормальное состояние. Крашенинников заподозрил, что приказчик его обманывает, и попросил меня вместе проверить учетные книги. Судя по тому, что я увидел, так и есть. Завтра придется ехать на фабрику, поднимать документы и считать, сколько этот паршивец успел украсть. Хочешь, чтобы он возместил? Муж покачал головой. Наверняка все уже промотал, да и не принято это. Он поднялся, вынул у меня из рук гребень, потянул за плечо, заставляя подняться. И вообще, хватит обо всяких гадостях. Ты знаешь, что очень соблазнительно, когда так внимательно слушаешь. Поцелуй оказался долгим и страстным, но от меня не ускользнуло, как на мгновение окаменело лицо Виктора, когда он вдохнул, выпрямляясь. Теперь знаю, как можно мягче улыбнулась я. Обещаю, когда твое ребро заживет, позову тебя в спальню и стану внимательно слушать. А пока лучше бы тебе отдохнуть. Ты удивишься, но любить тебя я собираюсь не ребрами. Даже боюсь подумать, чем именно, фыркнула я. Наверняка добродетельные жены и слов-то таких не знают. Он снова засмеялся и снова замер, медленно выдыхая. Я погладила его по щеке, легко коснулась губ, шепнула. Я не сомневаюсь в твоей мужественности, но у нас будет еще много. Теперь пришел мой черед осечься. Может, и не будет. Он до сих пор ничего мне не обещал. Я отвернулась, чтобы муж не заметил разом навернувшиеся на глаза слезы. Тряхнула головой, начала заплетать косу. Виктор подошел сзади, обнял, прижался щекой к моему виску. Утром я отправил в канцелярию консистории письмо, в котором объявил недействительным прошение о разводе. «Правда?» – ахнула я. «Правда». Он потерся об меня щекой, будто кот. Стоило 2 года портить друг другу жизнь, чтобы, когда, казалось, все рассыпалось, понять, что я не хочу отпускать тебя. Я поймала его взгляд в зеркале. Но я не смогу стать идеальной женой. Да и не хочу, если уж на чистоту. Из меня тоже не выйдет идеального мужа. Но я постараюсь. Вот уж нет. Рассмеялась я, разворачиваясь к нему. Идеал годится только на то, чтобы водрузить его на пьедестал и любоваться. Я вовсе не против полюбоваться тобой, выдохнул он мне в губы. А у меня на тебя более приземленные планы, хихикнула я, когда поцелуй прервался. Но не раньше, чем заживут твои ребра. А сегодняшний день мы проведем тихо и благопристойно. Хорошо, улыбнулся Виктор. Чем ты собираешься заняться? Читать. Надо же понять, что в мире делается. И до чего дошла наука. Муж выудил из стопки журналов технологический. Прочитал. Собрание сочинений и известий, относящихся до технологии приложения учиненных в науках открытий к практическому употреблению, издаваемой Академией наук. Ты всерьез собралась это изучить? По крайней мере постараюсь. Я вынула журнал из его рук. А ты пока можешь взять что-нибудь от безделья на досуге.